Глава 25. В 1981 году группе Queen исполнилось 10 лет. За эти годы они стали одной из самых успешных групп в мире, продав более 45 миллионов копий альбомов и 25 миллионов копий синглов по всему миру. «В нас было много веры, когда мы начинали», — признавался Фредди. «Но я думал, что все закончится лет через 5, и я займусь чем-то другим». Такой успех также означал, что Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон стали чрезвычайно богатыми людьми. Их недавно занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самых высокооплачиваемых директоров компаний, получающих официальное жалование в 700 тысяч фунтов стерлингов каждый. Но они и не думали останавливаться. «Я одержим своей работой и буду продолжать до тех пор, пока мой организм мне позволяет», — сказал Фредди. «Больше всего я восхищаюсь вещами, требующими полной самоотдачи, 12-часового рабочего дня и бессонных ночей». Queen начали свой 10-й юбилейный год с поездки в Японию. Они удачно приурочили к японской премьере фильма «Флэш Гордон» весьма прибыльный мини-тур из 5 шоу в Токио на арене Nippon Budokan. Мини-тур прошел с огромным успехом. Queen превозносили в Японии, и это дало Фредди еще одну возможность потратить часть своего состояния на пополнение обширной коллекции предметов японского искусства. После Японии группа полетела через Нью-Йорк на другой континент, чтобы провести следующие 7 концертов. Этот континент они посещали впервые — Южную Америку. «Мы отправились в Южную Америку изначально потому, что нас пригласили. Они хотели, чтобы четверо здоровяков сыграли им какую-нибудь приятную музыку», — сказал Фредди. Идея провести большой южноамериканский тур крутилась у нас в голове довольно давно, но Queen в турне — это не просто группа, это огромное количество людей. Нам стоит больших денег организовать тур. В конце концов мы сказали: «Черт с ними, с деньгами. Дорогуша, давайте немного оторвемся». План был такой — сыграть 5 концертов в Аргентине, а затем 2 в Бразилии. По пути в Южную Америку Фредди остановился в Нью-Йорке, где начал переговоры о покупке апартаментов в городе. Гомосексуальный мир Большого Яблока неудержимо привлекал его с самого первого посещения города в 70-х годах. Нью-Йорк казался Фредди домом, учитывая его неустанные поиски истинной любви и хорошего секса. Уставший от постоянного проживания в отелях, Фредди хотел обосноваться в этом городе, а Сильвия Стиклс, жена его близкого друга и менеджера Queen Джерри Стиклса, вызвалась присмотреть для него различные варианты недвижимости в Нью-Йорке. Сильвия нашла около 100 квартир, домов и апартаментов, которые Фредди или Питер Фристоун должны были посмотреть. Наконец, Фредди решился на потрясающую квартиру с панорамным видом на Нью-Йорк с балконом, выходящим на 59-ю Бридж-стрит. Переговоры продолжались еще несколько месяцев, но Фредди был уверен, что принял правильное решение о покупке недвижимости на Ист 58-й улице 425. Купив квартиру, которая станет его новым домом в Нью-Йорке, Фредди присоединился к остальной команде Queen на пути в Южную Америку. 26 февраля 1981 года они приземлились в Буэнос-Айресе, став первой западной рок-группой, посетившей столицу Аргентины. Queen прибыли в страну во время беспорядков. Тогда там шла так называемая «грязная война», печально известная кампания, проводившаяся с 76 по 83 год военной диктатурой Аргентины против левой военной оппозиции. В стране повсеместно нарушались гражданские права, и, по некоторым данным, около 30 тысяч граждан были убиты хунтой во главе с Хорхе Рафаэлем Виделлой. В аэропорту группу встречала государственная делегация в сопровождении вооруженных охранников. Фредди и его товарищи прошли формальный контроль и отправились в сопровождении эскорта в гостиницу «Шератон Отель» в Буэнос-Айресе, где они остановились и где, весьма вероятно, находились под присмотром аргентинской тайной полиции. На этом жизненном этапе у Фредди был бурный роман с культуристом Питером Морганом, который прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы быть с ним рядом. Морган работал вышибалой в лондонском клубе «Heaven», и с его прибытием в окружение Меркьюри в Аргентине помимо Моргана входили Пол Прентер, Питер Фристоун, Джим Бич и бывший любовник Фредди Джо Фанелли, который был его личным шеф-поваром. За исключением Бича, все они были геями, поэтому Тур провел своеобразную невидимую черту между бандой Фредди и остальной частью группы. Но независимо от того, так это было или нет, на сцене Queen оставались непревзойденными профессионалами, и в первую ночь в Аргентине более 50 тысяч человек собрались послушать, как они исполнят 29 песен. Аудитория телевизионного канала «Канал 9», насчитывающая более 30 миллионов зрителей, передавала их ночное выступление в реальном времени, а на концерте на сцену к Фредди присоединился Диего Марадонна, футбольная суперзвезда Аргентины. Следующий концерт в Аргентине должен был пройти в Мар-дель-Плате, прибрежном городе в 400 километрах к югу от Буэнос-Айреса. Однако еще до этого концерта, учитывая политическую обстановку в Аргентине, хунта увидела в визите Куин возможность прекрасной политической рекламы, особенно в свете предстоящих выборов. Таким образом, группа была приглашена на обед с правителем страны генералом Виолой. Фредди, Брайан и Джон приняли приглашение и пообедали с Виолой. «Как мило, что имя их президента совпадает с названием цветка», — сказал Фредди. Роджер Тейлор, однако, отказался, заявив, что он прилетел в Аргентину, чтобы играть для простых людей, а не для политиков. Прибыв в Мар-дель-Плато на свой следующий концерт, Фредди обнаружил, что ему достался гостиничный номер с видом на набережную. Его новый любовник Питер Морган сопровождал Фредди в этой поездке, но в Мар-дель-Плате он захотел пойти на прогулку в одиночестве. Фредди это устраивало, учитывая требования безопасности, и он был более чем счастлив, что Морган пошел прогуляться один. Но когда Фредди вышел на балкон поглазеть на пейзаж, он увидел больше, чем рассчитывал. Внизу на набережной Фредди заметил Моргана с другим мужчиной, который был на несколько лет моложе Фредди. По словам Питера Фристоуна, было очевидно, что Морган и этот человек были больше, чем просто друзьями. Вернувшись в отель, Морган утверждал, что произошла ошибка, и между ними ничего нет, но это только разгневало Фредди. И так, как и Тони Бастина до него, Моргана усадили на первый же самолет до Лондона, а Фредди снова остался в одиночестве. После концерта в Мар-дель-Плате Куин сыграли еще одно шоу в Росарио, прежде чем вернуться в Буэнос-Айрес на финальное выступление. Из Аргентины группа полетела в Бразилию. Они лелеяли мечты о том, чтобы сыграть на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Но недавнее изменение закона губернатором Рио означало, что стадион можно было использовать только для футбольных матчей и культурных или религиозных событий, а Куин ни в одной из этих категорий не попадали. Итак, вместо самого большого стадиона в Бразилии, Куин решили рассмотреть вариант со вторым по значимости стадионом Марумби в Сан-Паулу. Этот стадион был знаменит своим рекордом посещаемости – 138 тысяч, 32 человека присутствовали там на футбольном матче, но ни одна рок-группа там еще не выступала. Когда переговоры о проведении концерта завершились, билеты были распроданы так быстро, что пришлось добавить еще одно шоу. Так что 20 марта 1981 года Queen сыграли перед аудиторией в 131 тысячу человек. На тот момент это было мировым рекордом посещаемости концерта для одной группы. Куин еще вернутся в Южную Америку позже в этом году, чтобы провести 6 концертов в Венесуэле и Мексике. Но пока они должны были направиться в Европу, чтобы начать работу над своим 10-м студийным альбомом. Несмотря на создание сингла номер один, альбом покажет, что группа сменила музыкальное направление, разочаровав своих поклонников и представив на суд критиков работу, которую музыкальный журнал Q впоследствии назовет одним из лучших 15 альбомов, в которых великие рокеры сбились с пути. Queen начали работу над своим новым альбомом Hot Space в июне 1981 года в Мюнхене. Они снова сотрудничали с продюсером Маком и студийным инженером Дэвидом Ричардсом. Оба они до того работали с Queen над альбомом The Game, и успех песни Another One Bites the Dust с разряженной грув-мелодией подтолкнул их к решению повторить тот опыт. Одной из первых песен, над которой Queen работали в Мюнхене, была Life is Real, Song for Lennon, которую Фредди посвятил Джону Леннону. Другой трек, который Фредди написал для альбома и который был готов одним из первых, Cool Cat, это была первая песня Queen, написанная Фредди совместно с Джоном Диконом. Во время записи Дикон играл на всех инструментах, включая ударные, гитару и синтезаторы. Фредди взял на себя вокал, а на бэк-вокале должен был появиться Дэвид Боуи. Немного позже, тем же летом, Дэвид Боуи прибудет в Mountain Studios, чтобы записать свою часть. В студии Боуи и Куин затеяли совместный импровизированный джем-сейшн, результатом которого стал сингл «Under Pressure». Запись композиции длилась около 24 часов, а в процессе было употреблено обильное количество алкоголя и кокаина. «Там было так много наркоты», — поведал Мак. «Under Pressure» появилось совершенно случайно, мои дорогие», — сказал Фредди. «В один прекрасный день Дэвид Боуи заглянул в нашу студию звукозаписи в Монтрё, где мы тогда работали. Мы начали вместе дурачиться, все произошло очень спонтанно и очень быстро. Мы все в нее что-то вложили», — вспоминает Брайан Мэй, — «и мой вклад был тяжелым рифом в ре-мажоре, который звучал у меня в голове. Но что нас взволновало, так это риф, который начал играть Дики. 6 нот, одинаковые, а затем последняя на четверть ниже, что-то вроде там-дан-дан-да-да-дан-дан. Но внезапно мы почувствовали голод и пошли подкрепиться в местном ресторане, заказав еду и приличное количество выпивки. Местное вино ВУ в Монтрё — это тщательно хранимый секрет. Через пару-тройку часов мы снова были в студии. «Какой там у тебя был риф, Дики?» — спрашивает Дэвид Боуи. «Вот такой», — говорит Джон Дикон. «Нет, не такой», — говорит Боуи, — «а вот такой». Было забавно. Я, как сейчас, вижу, как Боуи подходит и кладет руку на дергающуюся руку Дикона и останавливает его. Это был очень напряженный момент, потому что все могло пойти не так. Дики не любил, когда ему указывали, что делать, когда он играл, особенно путем физического вмешательства. Но он всегда был добродушным, и процесс пошел дальше. Затем мы начали играть, используя риф в качестве отправной точки. «Мы отработали весь аккомпанемент вместе», — продолжает Мэй, а затем Дэвид предложил необычную идею для создания вокала. Все знали, что он иногда писал тексты, собирая разные кусочки бумаги с записями и цитатами. И мы сделали что-то подобное, написав первую строку песни. Когда минусовка была готова, Дэвид сказал: «Теперь давайте каждый из нас зайдет в вокальную кабинку и споет мелодию так, как, по его мнению, она должна звучать, просто из головы, и мы соберем из этого вокал». И мы так и сделали. Некоторые из исходных строк попали в итоговую запись. Например, Фредди со своим скетом, который был частью чернового трека, он просто вошел и спел его спонтанно из головы. Странно, правда? Вот поэтому слова такие странные, по крайней мере, некоторые из них. Потом настал момент, когда кто-то должен был взять все под контроль, и я думаю, следует отдать должное Дэвиду, который взвалил этот груз на себя. Он захотел привести в порядок текст, а затем объяснил, как, по его мнению, нам нужно это спеть. «Песня была написана с нуля в ту ночь, когда я посетил их студию», — рассказал Боуи на своем веб-сайте в 2004 году. «Думаю, риф уже был написан Фредди и остальными, поэтому мы просто сообща собрали отдельные кусочки мелодии, чтобы сделать из них единое музыкальное произведение. Затем мы с Фредди добавили несколько своих строчек в композицию. Поэтому, когда вы слышите Фредди, то он поет то, что написал он, а если вы слышите меня, это написал я. Затем мы вместе поработали над словами. Я до сих пор не могу поверить, что все было записано за одну ночь. Для такой довольно-таки сложной песни это больше похоже на подвиг». Запись песни была настолько спонтанной, что компания звукозаписи Queen даже не знала о ее существовании. Песня первоначально называлась «People on Streets». Однако, когда им стало известно, что Куин и Боуи вместе сочинили песню, они решили как можно скорее ее выпустить. Работа над песней была завершена в студии Power Station в Нью-Йорке, где оба, Боуи и Меркьюри, присутствовали при микшировании вместе с Роджером Тейлором, который взял на себя роль миротворца в этом процессе. 18-часовая сессия была чрезвычайно тяжелой и чреватой непредсказуемыми последствиями, так как Боуи и Меркьюри настолько погрязли в спорах, что Боуи, как сообщается, угрожал вообще запретить выпуск «Under Pressure» в качестве сингла. «Было тяжело», — вспоминает Брайан Мэй, «потому что там сошлись четверо очень одаренных парней плюс Дэвид, который мог затмить нас всех». Дэвид взял на себя текст песни. Оглядываясь назад, стоит признать, что это отличная песня, но ее нужно было смикшировать по-другому. Фредди и Дэвид ожесточенно спорили на эту тему. Фактически, несмотря на чрезвычайную одаренность и битву талантов, работающих на «Under Pressure», Дэвид Боуи был непревзойденным партнером. После его смерти в январе 2016 года многочисленные комментаторы писали, как он использовал свою масштабную известность, чтобы популяризировать других исполнителей, у которых без него было мало шансов. Queen уже была очень успешной группой, но история создания Under Pressure демонстрирует необычайную щедрость Боуи по отношению к коллегам. Хилтон Алс писал: «Рок-звезды обычно не особенно великодушны по отношению к другим исполнителям. Чтобы встать на ноги и быть таким же великим, требуется многое. Боуи очень рано понял, что он был самим собой, становился самим собой в большей степени, когда наводил мосты между разными мирами». Представленная публике как совместная работа Queen и Дэвида Боуи песня «Under Pressure» была выпущена в конце октября 1981 года. Она стала вторым синглом группы, занявшим первое место в Великобритании почти через 6 лет после первого хита «Богемской рапсодии». «Under Pressure» также возглавила чарты в Аргентине и Нидерландах и вошла в десятку лучших хитов еще в 9 странах. Тем не менее, в Соединенных Штатах сингл достиг лишь 29-го места, хотя журнал Slant Magazine назвал его лучшим одиночным синглом у обоих исполнителей, выпущенным в 80-х годах.